Почти столько, сколько Дональд зарабатывал в неделю у Фарнеса и Кампмайера, когда, по счастью, получил там место. Если бы ему с семьей гарантировали $50 в неделю пожизненно, он, вероятно, удовлетворился бы этим и не совершил побег из Джолита. До чего странное ощущение возникает от этих вопросов. Даже голова кружится. У них один отец, одна мать. Но теперь, находясь здесь, ПМ все равно, что дома. Он ровня, или почти ровня, тем, кто снует вокруг него. И вот появляется Дональд. Изголодавшийся Дональд, который всю жизнь прозябал, потом покушался на убийство, просидел 2 года за тюремной решеткой, и все-таки преспокойно, с невозмутимым, в общем-то, видом, наблюдает, как переходят из рук в руки полусотенные жетоны. А Лил Ноленд, женщина с 50 тысячами годового дохода, бросается к холодильнику и тащит ему кока-колу в большом серебряном кубке. Это походило не то на сон, не то на кошмар. Отравляло душу смутной тревогой. И тем не менее мысли ПМ были как бы подернуты пленкой самодовольства. Никогда еще у него не было случая с такой очевидностью измерить пройденный им путь. Неужели человек, не сумевший достойно устроить свою жизнь, имеет право ставить под вопрос результат стольких усилий лишь на том основании, что он ваш брат? Было душно. Гроза над Тусоном утихла, но над Мексиканскими горами уже собиралась новая. Река поднялась так, что рев воды доносился даже сюда. Вернись, ПМ, вчера на 2 часа позже, он бы разминулся с Дональдом и отделался от него. В любом случае, брату нельзя обосновываться в Соноре. Хочет жить в Мексике, пусть едет дальше на юг. Он даст ему денег, это его обязанность. Он не может сделать меньше, чем Эмили. К тому же, если он не даст, Дональду придется раздобыть их любой ценой. А это еще страшнее. Сколько? Столько, чтобы продержаться. Скажем, месяц. Этого достаточно. Имея в запасе месяц, мужчина обязан выпутаться в любых обстоятельствах. Мыл же пеем посуду в аптеках закусочных. Милдред может работать. Она привычная, такие всю жизнь работает. Кстати, сколько лет детям? Он не помнил, кто из них старше, девочка или мальчик. Семейную хронику ведет Эмили. Если мальчик, ему примерно 16. 16-летнему парню уже полагается зарабатывать на жизнь. Интересно, о чем думает 16-летний мальчишка, когда ему говорят: «Твой отец в тюрьме», жалеет отца, злится на него, питает к нему ненависть. Или тоже находит, что бывают люди, либо невезучие, либо ставшие жертвой несправедливости. Что если это маленький взъерошенный бунтарь, который в один прекрасный день явится сюда требовать отчета, как его отец сегодня утром? Вокруг слышались ленивый шум разговоров, стук жетонов, звяканье кем-то наливаемого стакана. Дженкинс исчез, и каждый обслуживал себя как умел. Небо нависло над землей, вдалеке погромыхивало, и атмосфера становилась от этого еще более расслабленной и обволакивающей. Типичная воскресная обстановка, когда невольно спрашиваешь себя, за каким чертом несутся по шоссе машины, гудки которых время от времени раздаются то в одной, то в другой стороне дороги. Внезапно в этой полутишине, гораздо более глухой, чем полное безмолвие, резким диссонансом задребезжал телефон, и ПМ подбросило, как в ту минуту, когда с ним заговорила миссис Поуп. Попробуй он после уверять, что сразу угадал, вызывают его, ему никто бы не поверил. Но он угадал и даже почувствовал, что разговор будет неприятный. Звонок резанул ему слух, как скрипучий голос его ненавистницы. Лил Нолин подняла трубку, аппарат стоял на полу под рукой у нее. «Междугородный? Что? Кого? Кого? Алло? Неважно, слышу. Что-то трещит». Собравшиеся уже притихли. Связи мешали только грозовые разряды. «Беверли-Хиллз? Кого попросить? Эшбриджа?» Все так привыкли называть его ПМ, что Лил не сразу сообразила, о ком идет речь. Телефонистки в Ногалесе, знакомые с нравами долины, без особого труда разыскивали своих абонентов на соседних ранчо. «Да, здесь. Передаю трубку». «Дональд тоже Эшбридж». Услышав свою фамилию, ПМ посмотрел на брата. Вопреки его опасениям, тот не шелохнулся. Только впился глазами в глаза ПМ и больше не отводил их в сторону. «Алло, это я». На другом конце провода была Эмили, но он избегал называть ее по имени. Зачем людям знать, что у него есть сестра в Калифорнии? «Да, плохо слышу. Неподалеку сильная гроза. Повтори». «Да, да». Разумеется, это Эмили. Они уже много лет не звонили друг другу. Могла бы и поинтересоваться, как он живет. В сущности, за минуту до этого она даже не знала, жив ли он. Но она спросила только: «Дональд, у тебя?» «Да». «Здоров?» «Да». «Дальше не отправился?» «Нет». «Почему?» «Мы отрезаны рекой». «Не поняла». «Река разлилась, начались дожди. До шоссе не добраться еще, может быть, несколько дней. Мне надо с ним поговорить». «Что?» Он пытался выиграть время. Ему необходимо собраться с мыслями. Игроки тактично продолжали партию, но женщины говорили медленно, с перерывами между фразами. Ясное дело, прислушивается. «У меня для него новости». «Выкладывай». «Он рядом, так ведь?» ПМ не посмел солгать, просто промолчал. «Передай ему трубку. Может быть, лучше...» «Как он там?» «Хорошо. Поможешь ему?» «Разумеется». В голосе Эмили не было никакой нежности. Он звучал слишком отчетливо, поэтому безлично. «А справишься?» «Не сомневаюсь». «Тут мало не сомневаться». Будь он один, его бы наверняка прорвало. Она что, тоже собирается учинить ему допрос? Что они оба о нем думают? Почему не доверяют ему? Считают его способным черт знает на что? «Я сделаю все возможное и невозможное. А справиться в моем положении не так уж трудно. Он должен перебраться. Понимаешь? Должен. Прекрасно понимаю. Позови его». Дональд, приросший к месту, по-прежнему смотрел брату в глаза и, казалось, угадывал, что говорит Эмили. ПМ был почти уверен, хотя не подтвердил бы этого под присягой, что как только сестра потребовала Дональда к аппарату, брат медленно двинулся вперед. О том, чтобы устроить скандал, у Нолиндов не может быть и речи. Ему нельзя позволить себе ни одного лишнего слова. ПМ нехотя протянул трубку Дональду. Когда тот перехватил ее, рука его дрогнула. Он наклонился, глухо бросил: «Алло». И больше ничего не сказал. Только время от времени повторял: «Алло». Это было долго и однообразно. Женщины смолкли, невольно и словно невзначай. Черты Дональда выражали предельную сосредоточенность. Рука, стиснувшая трубку, побелела от напряжения, но ни один мускул в лице не дрогнул. И брат, для приличия, разумеется, не отрывал глаз от ПМ. «Да, да». Эмили говорила длинными фразами, которые, как многоточие, отделялись иногда друг от друга грозовыми разрядами. В любой другой стране, кроме, пожалуй, Англии, подобный разговор был бы немыслим из-за подслушивающих устройств. Здесь полиция не могла подключиться к линии. Эмили, зная это, говорила без остановки. И только Дональд, застыв в прежней позе, не замечал, что звонок слишком затянулся. «Благодарю», — выдохнул он наконец. Пиэм надеялся, что сестра попросит снова позвать его и сообщит о результатах переговоров. Но ничего подобного не последовало. Дональд положил трубку и, проявив необходимое самообладание, повернулся к миссис Ноленд. «Извините, пожалуйста», — пробормотал он. «Да бросьте вы! За что?» Губы Дональда дрожали. Он непроизвольно обвел комнату взглядом, и Пи-Эм догадался, чего ищет брат. Стакан с чем угодно, только бы покрепче. На мгновение он испугался, что Дональд схватит его фужер, который был еще наполовину полон. Но брат, сделав над собой усилие, лишь облизнул языком пересохшие губы. Как он не силился скрыть волнение, оно было настолько очевидным, что Лил Ноленд не удержалась и спросила. «Надо думать, ничего плохого. Эта зараза миссис Поуп прошипела Пи-Эм в самое ухо. Он женат? Почему они все, особенно Бобьё, так пекутся о Дональде? Что в нем особенного с их точки зрения? Не будь на нем вещей Пи-Эм, он выглядел бы как любой мелкий служащий, который одевается в магазинах, торгующих в кредит. Он, конечно, бледен, но лишь потому, что 2 года провел в заперти, в буквальном смысле слова. Как бы перетрусили все эти бабенки, если бы им неожиданно сказали правду. Пэт...» Дональд спохватился, но слишком поздно. Миссис Поуп услышала и запомнила. Теперь она, того гляди, сама назовет Пи-Эм Пэтом. Хотя бы для того, чтобы позлить. «Извините, сударыня». Дональд обращался к миссис Ноленд. Та поправила. «Я называю вас Эриком, значит, для вас я Лил». Дональд был не способен на это, и теперь Пи-Эм понимал его. Бедняк, которого 40 лет приучали к смирению, он не мог вот так запросто начать называть по имени владелицу подобного поместья. «Вы разрешите мне поговорить наедине с Пи-Эм? Ради бога, устраивайтесь где хотите. Если надо, можете запереться. Надеюсь, только вам не сообщили ничего плохого». Дональд, это чувствовалось, попробовал улыбнуться, но улыбка не получилась, и он еще больше заинтриговал женщин. «Ну как? Он достаточно для них печален? Достаточно интересен? Вот уж заработают языки после их ухода. Хитро придумано. Все выглядит так, словно Дональд не может ждать. Примило они, уходя, будут выглядеть. Особенно Пи-Эм. Ведь это же он ввел Дональда в здешнее общество. Нет, не ввел. Навязал». Опять лила. Но вокруг патио шла крытая галерея, куда не попадал дождь. Метров через 10 Дональд остановился, все еще не решаясь заговорить. Чтобы дать ему прийти в себя, Пи-Эм раскурил сигару, и Дональд, наконец, выдавил. «Мне надо позвонить Милдред». «Адрес знаешь?» Дональд задыхался. Они стояли на середине галереи, и Пи-Эм казалось, что у брата головокружение. Все его крупное тело било дрожь. Она там с ума сходит. Истратила последние деньги на разговор с Эмили. Лицо у Пи-Эм было жесткое, но он молчал. Лучше ничего не говорить. Иначе он скажет слишком много, его прорвет. Она ждала меня гораздо раньше. Не представляла себе, что я могу так задержаться. Ей что-то приснилось, она перепугалась. Теперь еще и сны. Женские сны. Ну вот до чего дошло. Судя по всему, она и дети вот уже несколько дней попеременно дежурят около изгороди. Может быть, даже стоят, уткнувшись в нее лицом. Кто знает, не было ли там кого-нибудь из них вчера, когда Пи-Эм проезжал через ворота. Я должен ей позвонить. Номер знаешь? Ногалис 103. Это пансион для семейных. У них комната на 4. Мальчик спит на коврике. Это все Эмили тебе рассказала? Да. Очень полезные сведения, не так ли? Что ты хочешь сказать? Зачем углубляться? Их разделяет пропасть. Он, ПМ, и вся долина с одной стороны, с другой люди вроде Эмили, Милдред, мальчика, спящего на коврике. Очевидно, им зачем-то нужно довести Дональда до белого коленя, хотя Дональд и без того способен на любые глупости. А он таки наделает их здесь. А расхлебывать все ему. ПМ. Он должен перебраться, понимаешь, должен, приказала Эмили. По какому праву? Только потому, что прятала Дональда у себя. ПМ сделал то же самое. И это особенно похвально. Потерять он рискует больше, чем сестра. К тому же он не одинок, у него есть обязательства. Она дала денег, он тоже даст. Дальше что? Давай позвоним от тебя, ладно? А ты не можешь подождать, пока все разъедутся. Вот тут Дональд взял безапелляционный тон и взял решительно. Он произнес всего одно слово. И ПМ мог бы поручиться, что в голосе брата прозвучала угроза. Нет. Слово не вылетело. Оно обрушилось. За ним последовал взгляд. Спокойный взгляд. Но до чего самоуверенный. Это не очень вежливо по отношению к Лил Ноленд. Я жду уже 2 дня. Тем более можно бы... Нет, лучше уступить. Дональд способен ударить его прямо тут, в патио. И уж тогда у них действительно будет хорошенький вид. Идем. Вот и все, что произошло. Вот так они провели день у Нолендов. Только теперь возникло кое-что новое. ПМ испугался. Испугался уже не того, что Дональд сделает глупость или скомпрометирует его, нет. Испугался по-настоящему. За себя. За свою жизнь. Страх пришел к нему там, под дождем. У плавательного бассейна, по которому хлестал ливень. В патио, где то и дело тянуло почти холодным сквозняком. Может быть, после завтрака в кресле он дал слишком много воли своим мыслям. А может быть, Дженкинс слишком хорошо его обслужил. Дональд не выпил ни капли. Только раз, да и то на мгновение. Потянулся к стакану, но был тверд, как скала. И ПМ сознавал теперь, что брат пойдет напролом через любые препятствия. Эмили не имела права посылать его сюда. Она обязана была понять. Для нее все просто. Брат едет к брату. Она даже не догадывается, что они люди разных миров. Нет, еще как догадывается. Тон, в котором она говорила с ним, лучшее тому доказательство. Она тоже угрожала. Ни взглядом, ни напрягшимися мышцами, ни кулаками. Но все-таки угрожала. Заранее, на всякий случай, не раздумывая даже, сделает ПМ, что нужно или нет. Он должен перебраться, понимаешь? Должен. Выпив, ПМ порой раскисал. Он лучше, чем кто-либо знал за собой эту слабость. Вот почему он никогда не забывал взглянуть на себя в зеркало. Но если даже недавно он был слегка на взводе, то теперь совершенно отрезвел. Тем не менее, походка и весь его вид никогда еще не казались такими безвольными, как в эту минуту, когда он вернулся в гостиную вместе с братом, следовавшим за ним по пятам. «Извините, наслил. Эрику, Беллу...» Он не без усилий вспомнил это имя. «Нужно сделать несколько срочных звонков. Кто ему мешает звонить отсюда?» Она сообразила, что позволяет себе нескромность, и торопливо добавила. «В спальне у Лэри есть аппарат. Пусть Эрик запрется и звонит сколько угодно. Он должен посмотреть кое-какие документы, они у меня дома». Промах. Нора заморгала глазами. Ей-то прекрасно известно, что гость явился без всякого багажа. «Еду с вами», — объявила она. «Зачем? Мы скоро вернемся. Дело у нас самое большее на полчаса. Пембертон, не прерывая игры, бросил издали. По пути спуститесь к реке, а потом расскажете, как там. Договорились. Пи-эм поклялся себе удержаться, но не совладал с собой. Проходя мимо кресла, в котором сидел до разговора с Эмилем, он схватил свой еще наполовину полный фужер и осушил его одним жадным глотком. Брат смотрел на него. Пи-эм утер рот. «Пошли». Почему так встревожилась Лил Ноленд? Видимо, слишком уверовала в его выдумку и предполагает, что у Дональда после приезда к ним начался приступ. Пи-эм тоже испытывал страх. Глухой, пока еще смутный, и все-таки настолько сильный, что все тело его покрылось омерзительным потом.